А теперь представьте себе кольцо с алмазом, окруженным еще тремя драгоценными камнями. Пусть это будут сапфир, топаз и изумруд. Сапфир известен своим свойством приносить счастье всем и всегда. Пусть он станет символом вашей уверенности и удачливости, которые порождают стойкость духа. Другой камень, топаз, помогающий своим владельцам в любых рискованных предприятиях. Он – символ вашей жизненной активности, способности преодолевать любые препятствия, символ динамичной и продуктивной работы над собой. Третий камень – изумруд, одинаково совмещающий в себе силы добра и зла, будет символом ваших жизненных целей. Никогда не поздно задуматься о своих намерениях, что вы приобретете и что потеряете, реализовав свои цели. Все это в целом и даст вам ощущение внутренней стойкости. Несчастье, как огниво. А мы должны быть кремнем, чтобы появилась искра, а потом и пламя успеха. Эти слова принадлежат чемпионке России по велоспорту. Один из наших выпускников прошлых лет недавно рассказал, как он стал преуспевающим бизнесменом. На заре перестройки появилась у него вполне реалистичная мечта – построить за городом большой кирпичный дом, чтобы жить, наконец, в комфортных условиях. Не прошло и года, как он потерял высокооплачиваемую работу и пополнил ряды безработных. Он был неплохим водителем и решил подрабатывать частным извозом. Но машина у него была старая и скоро совсем развалилась. Тогда они с женой решили стать заводчиками элитных пород собак. И на этом заработать больших денег им не удалось. Тогда он занялся дома переборкой моторов. Это занятие тоже не давало больших прибылей. И он решил разводить дома морских свинок для продажи научно-исследовательским институтам. Однако, кроме головной боли, это ничего не дало. Пятая попытка заработать хорошие деньги чуть было не увенчалась успехом. Он уже договорился об экспорте за рубеж яда гюрзы и кобры, но тут развалился Советский Союз, и связи со Средней Азией оказались висящими на волоске. В Академии иррациональной психологии он появился спустя 3 года. Привез его на иномарке личный шофер. По всему было видно, что дела у него идут превосходно. Он стал президентом фирмы, выпускающей идущую на расхват пластмассу, а главное, осуществил свою давнишнюю мечту, построил, наконец, за городом 3-этажный кирпичный особняк. И когда мы его спросили, как же ему удалось добиться успеха, он сказал: «Стойкость, стойкость и еще раз стойкость». Вам известно только о 5 моих неудачных попытках открыть свой прибыльный бизнес, а их было больше 10. Но я знал, у меня есть цель, значит, все у меня получится. Если у человека нет целей, он менее устойчив психологически. Если у него есть далеко идущие цели, ему не страшны никакие временные трудности. Нам все кажется, что впереди у нас уйма времени, и потому все еще успеется. Мы постоянно забываем, что завтра – великий враг сегодня. Завтра парализует наши силы, поддерживает в нас бездействие, так проходят дни, пролетают месяцы, годы, и оказывается, что многое уже упущено. Потенциал так и остался нереализованным, или, хуже того, растраченным на пустяки. Есть один довольно жестокий, но действенный тест, направленный на выявление долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных целей. Они-то и определяют жизненную миссию человека. Представьте, что вам осталось жить всего 5 лет. Какие цели вы поставите перед собой? А теперь представьте, что в вашем распоряжении всего год жизни. Теперь каковы будут ваши цели? А если и этого времени у вас не будет, а всего-то месяц от силы, какие цели тогда вы поставите перед собой? Ни на день не уклоняться от своей цели. Вот средство продлить время. Таков рецепт Георга Лихтенберга, немецкого физика и публициста XVIII века. Для достижения той или иной цели требуется определенный потенциал. Есть ли он у вас и каков он? Из каких конкретно компонентов он складывается? Ваше желание, ваш опыт, возможность получить необходимую и дополнительную информацию, время. Есть у вас все это? Суть обретения состояния стойкости хорошо передана в восточной притче. Некий человек стоит на одной ноге. Стоять ему тяжело, нога затекла, и он с трудом держит равновесие. Окружающие маги, колдуны и целители всячески пытаются ему помочь. Один массирует ногу, другой предлагает встать на руки, третий говорит «покайся, и станет легче», четвертый «осознай свою карму, это твоя расплата», пятый «тебе повезло, у кого-то и одной ноги нет». Наконец, один путник подходит и говорит «почему ты стоишь на одной ноге? Разогни вторую и стой на двух ногах. Ты забыл, что у тебя есть и вторая нога?»